Я только хотела начать говорить, как вдруг кто-то громко начал разговаривать, а Брендон недовольно стукнул кулаком по столу, привлекая внимание общающихся ведьм, одним ледяным взглядом, от которого мурашки по коже бегают, успокоил их. Они невинно заулыбались и уже молча продолжили готовить зелье. Я же тем временем взяла ручку и тетрадь Ская и быстро записала слова. Совсем немного, три небольших строчки легкого заклинания. Он удивленно с легким смущением оглядел записи, поднял руки у котла с кипящей водой. Вот так, я приблизилась и, коснувшись его запястий, скрестила ладони, направив их к воде. Скай резво кивнул, отчего-то быстро задышав. «А теперь произнеси те слова, можешь читать, но лучше вслух, шепотом. Да придет очищение, на воды твои, я проведу омовение, очей твоих». Необычные слова прочитаны тихим шепотом Ская. Вода в его котле засияла ярче моей, будто туда уронили кусочек солнца, и затихла, перестала так активно кипеть. Скай широко улыбнулся, он такой счастливый, что я не сдержалась и улыбнулась в ответ, и только в этот момент поняла, что мы стояли так близко друг к другу, а я касалась его рук, почувствовала его теплое дыхание на своей коже в прохладе аудитории, и поспешила отстраниться. «Спасибо», — ласково произнес Скай, — «я еще пока что почти ничего и не сделала. Это основное заклинание, заучи его». Какое-то смущение появилось в моей душе, когда я смотрела прямо в его глаза, так не хотелось отворачиваться, небеса в его взоре так прекрасны. Мы смотрели друг на друга, не в силах оторваться, я понимала, что нужно продолжить выполнять задание профессора, но тело отказывалось слушаться, и разум переставал. Скай необычен, он прекрасный мужчина, такой молодой и мужественный, он защищал меня ценой собственной жизни, он спасал меня, он так хорошо относится ко мне, и сейчас коснулся моей руки, сплел пальцы в замок и приблизился, преодолел тот шаг, который разделял нас, встал совсем близко, и я подняла голову выше. Скай высокий, выше меня почти на голову. Он слегка нахмурился, мускулы на его лице чуть подрагивали, кажется, он волнуется, а губы приоткрылись. Он сильно выдохнул, и я вновь ощутила солнечное тепло на своем лице. Он излучает его, рукой сильнее сжал мою ладонь, а вторая рука неуверенно легла на мою талию, нежно и аккуратно притягивая ближе. Это урок зельеварения, а не романтическое свидание под солярией, ведьмак и ведьма с первой парты у двери. Я резко отстранилась и уткнулась взглядом в свой котел, а после начала судорожно искать что-то в наборе ингредиентов. Сердце отбивало сумасшедший ритм, щеки покраснели, я чувствую жар на лице. Дыхание так трудно восстановить, оно прерывистое и быстрое. Что это было? Почему я позволила ему коснуться себя? Гипноз, может, его солнечная магия так подействовала на меня, но почему меня будто током бьет? Я сжала пальцами край стола, с трудом заставила себя успокоиться. Как же тяжело. Простите, профессор. Я будто сама не своя дернулась и уставилась на Ская испуганным взором. Он склонил голову, сжал губы. Я позволил себе лишнего, простите. Все в порядке, покачал рукой Брендон. Я понимаю, сам недавно был в таком же возрасте, когда вместо крови в венах кипятком течет любовь, заулыбался профессор, счастливо вздыхая. Просто впредь постарайтесь потерпеть до конца занятия. Тогда, сколько вам лет, профессор? Поинтересовалась одна из ведьм тоже с первой парты. Я все так же напуганно взглянула на нее. Что-то со мной не так, мне 25, улыбнулся Брендон. Удивительно, он так молод, но одновременно заметно, что он силен духом и очень мудрый волшебник. Или не руна вид примерно столько же, а Валтору чуть больше. Продолжайте работу, уже не так много времени осталось до конца занятия. Верно, мы еще минимум минут 15 провели в коридоре на волоске от сражения. Блум, все хорошо, я вздрогнула и сглотнула. Скай, прошу, прости меня, извинился он. А я так и стояла как вкопанная. Я попыталась перевести взгляд на Ская. Нет сил, тело не слушается. Сжимаю ткань топа на груди, чувствую быстрый стук сердца. Скай делает шаг ко мне и касается плеча. Ток проносится дрожью по моему телу, и я резко отстраняюсь, натягивая самую-самую лживую и кривую улыбку, какую только могла. Скай удивленно хлопает глазами. «Все в порядке, не стоит переживать», произнесла я слегка хриплым голосом и вернулась к приготовлению зелья. «Мне стало легче». Пропала эта дрожь и спокойствие начало возвращаться. Кажется, это был какой-то мимолетный всплеск эмоций. Я просто должна быть увереннее в себе. Давай вернемся к работе, Повторяя за мной, я взяла настойку арнаглы приятного зеленого цвета, отсчитала 10 капель в мерный стаканчик и передала склянку Скаю, и наконец смогла нормально взглянуть на него, и увидеть, с какой сосредоточенностью он отмеряет нужное количество настойки. «Ой», Скай вздрогнул, «я налил больше», и действительно, в его стаканчике почти в два раза больше настойки, чем нужно. «Что делать?» С волнением он взглянул на меня, я не сдержалась, приложила ладонь к губам и тихонько хихикнула. И вновь на душе расцветают подсолнухи. Подсолнухи, цветы солнца, они всегда тянут к его теплым лучам свои лепестки, которые будто напитываются его сиянием и энергией, и сами становятся похожи на земные солнца. И передо мной, нет, Скай не просто подсолнух, он, солнце, питающее подсолнухи вокруг себя, меня и других людей, заряжая счастьем. И я начала меняться, я счастлива. И хочу улыбаться, той тревоги уже нет, да, она появилась из-за действий Ская, но и исчезла благодаря ему. Солнце дарит самые разные эмоции, но чаще всего это свет. Арнагла, это маленький цветок, который цветет теплым зеленым цветом, сказала я, его трудно найти на сочной зеленой траве, но он не ядовит, как линосис. Это тебе на заметку, улыбнулась я, показывая Скаю, что волноваться ни о чем. «Просто перелей обратно и отмерь нужное количество вновь». Скай кивнул и вылил все обратно, и вновь попробовал, все сделав верно. «Хорошо, а теперь нужно разбавить в соотношении 2:1 родниковой водой». Я взяла кувшин, налила немного на чайную ложку, отмерив на глаз, и вылила в стаканчик, перемешивая. Цвет стал более слабым. Скай повторил мои действия. «А теперь все это можно вылить в котел и, используя свою энергию, перемешать воду». Я подняла руку над слегка кипящей водой и повела рукой вправо. Вода пропиталась моей энергией и начала двигаться. Скай вновь все выполнил успешно, а я услышала, как в душе зашипел от недовольства Илин. «Опять ты с водой возишься», — пробурчал дракон, скались. «Он терпеть не может воду, несмотря на то, что простая вода и даже очищенная не способная затушить его пламя, если лишь ненадолго ослабить силу». Но после Элин вспыхнет от ярости и ненависти к влаге. Я весело хмыкнула. «Ну извини». Элин поднялся, потянулся всем своим прекрасным телом, встряхнул медленно танцующее пламя и, расправив крылья, поводив когтями по полу своей обители, зевнул, а после лукаво сверкнул своими глазами рубинами. Я не одобрила такое изменение в настроении. «А кому-то понравился смелый и храбрый солнечный ведьмак», произнес дракон, хитро скались. Я замерла, вода дернулась и застыла, продолжая слегка бурлить. «Хах, что, понравился?» Я вновь хмыкнула. «Да, он прекрасный человек и с ним интересно общаться. Он помогал мне, спасал, а теперь я помогу ему». Элин пригнул голову. «А то волнение, что ты испытал от его прикосновений, это не просто испуг от слов Брендона». Я напряженно выдохнула, надела перчатки и, используя пинцет, взяла листочек линосиса. Скай тоже принялся работать с ядовитым ингредиентом. Только я хотела провести ножом по листу и напомнить Скаю о соке, который выделяет линосис, как Элин продолжил. «И ты постоянно думаешь о том, какой Скай превосходный». Я вздрогнула и сжала сильнее пинцет. «Верно, я часто думаю об этом, восхищаюсь им. Но разве это не от его приятной силы солнца? Ведь Скай просто излучает вокруг себя приятную теплую энергию светила. И с ним так хорошо и уютно, он отличный друг». «А друг ли?» — вдруг произнес дракон. «Друзья не целуются». Я выронила нож и с трудом удержала листок. Сильно сжимаю пинцет подрагивающей рукой. «Верно, Скай поцеловал меня, тогда в Нижней Земле. Я думала, что он начал бредить из-за сильной слабости и спутал меня со своей возлюбленной. Может, он действительно тогда из-за слабости с кем-то меня спутал?» — воскликнула я, сидя на корточках, сжимая нож. Но подниматься не спешила, голова мыслями настолько забита, что хочется удариться ею о стол. Я устала от всех этих размышлений, и от болтовни Элина устала, и от насмешек ведьм, и вообще жизнь в этой школе начинает меня конкретно выбешивать. И тут я понимаю, что если я брошу облачную башню, то надолго останусь без еды и крыши над головой. Даже отыскав себе работу, буду долго слоняться по улицам безлюдными ночами, а это ничем хорошим не закончится. Я помню встречу с Трикс и с маньяком-насильником в Гордении. Выводы сами напрашиваются. «Разве?» — вновь произнес Элин. «Прекрати нести чушь, не мешай мне уже, замолкни». Рыкнула я на Элина и резко поднялась, и действительно головой о стол шандарахнулась, да с такой силой, что слезы на глаза выступили. Я пошатнулась, но все же поднялась. Но почему в глазах все плывет? Котел зашатался, кипяток начал расплескиваться и пара капелек меня обожгли. Но темнота, настигшая мой взор, полностью лишила меня чувств, словно то самое заклинание. Я оступилась, выпустила из ослабших рук нож и пинцет и рухнула в обморок. Глава 23. Последствия выбитых из головы мыслей. Ой, боже, как у меня болит голова. Тело будто ватное, двинуться не могу. Чертовски тяжело. Блум, как ты? Я с трудом приоткрываю глаза, а после открываю их полностью, стараясь подняться. Но чьи-то руки вновь кладут меня на подушки. Такие мягкие подушки и воздушное одеяло. Большая кровать и приятный полумрак, а за окном льет сильный дождь без неприятной грозы. Мой взгляд сфокусировался на танцующем огне настенных светильников. Так красиво и плавно он изгибается и напоминает мне своей едва заметной энергией. Линер, чуть слышно прошептала я, не отрывая взора. Только очнулась, и уже Линер, возмутился кто-то знакомый, и он сидит совсем рядом. Наконец тело начало приходить в норму, мне стало легче, и голова уже болит не так сильно. Правда, ощущается легкая тошнота и скованность в движениях. Я повернула голову на бок и проморгалась. Эллин, мои губы растянулись в счастливой вымученной улыбке. Рядом со мной сидит мой дракон в человеческом обличье и держит за руку. На его лице заметно волнение. Как ты себя чувствуешь? Он протягивает мне стакан воды и помогает подняться. Впиваюсь в стакан слабыми пальцами и жадно пью большими глотками. Блум, не так быстро. И вдруг резко закашлялась. Немного воды выплеснулось на одеяло, а Эллин поспешил забрать стакан из моих рук. Я тяжело дышу, к горлу подкатила неприятная тошнота, усилилась, мучая меня, и голова заныла сильнее. Боже, как же чертовски плохо. Вот, Эллин протягивает мне стакан вновь, а на другой ладони какая-то капсула. Я с недоумением смотрю на своего дракона. Выпей, это принесла врач. Сказала, чтобы ты приняла, как только проснешься. Я отвернулась, кривя губы. Ненавижу таблетки и все эти лекарства. Еще в детстве пичкали ими, стоило начать кашлять. Но Эллин был настойчив, всунул стакан и капсулу мне в руки. Я оглядела свои ладони, запястья. Боже, я такая бледная. Пей. Я повернулась к Эллину. Он взволнованно нахмурился. Твое состояние действует и на меня. Выпей, пожалуйста. Я покосилась на капсулу и все же проглотила ее, сделав небольшой глоток воды, и отдала стакан Эллину, вновь ложась на подушки, закутываясь в одеяло. Говорить мне почему-то совсем не хочется. Я только поглядывала на Эллина, а состояние такое, будто вот-вот заплачу. Наверное, тебя интересует, из-за чего же ты слегла с болью в голове и тошнотой? Он знает все, что я чувствую. Значит, он ощущает то же самое, с такой же силой, но он выглядит совсем не бледным и ему не хочется стонать от боли, как мне. Я кивнула. Эллин поудобнее устроился рядом со мной, но ложиться не стал. Закинул ноги на кровать и скрестил их. Все началось с утра, когда ты пришла на урок вся в засосах и следах от укусов. Все тебя обсуждали, а Лин начала серьезно колоть, что тебе стало неприятно. Агнес не получилось ее остановить, и тебя спас Скай. Точно, я вспомнила. До того, как Эллин начал говорить, у меня в голове будто белый лист был вместо воспоминаний, а сейчас начали медленно проявляться картинки и того давнего прошлого, когда мы отправились в подземелье, чтобы спасти Линера, а потом ведьмы начали тебя задирать. Ты уже чуть не разнесла все учебное крыло, но Скай тебя остановил и сам хотел разобраться с ведьмами, но профессор Брендон разрешил проблему быстро, и началось зельеварение. Картинки сменялись у меня в воспоминаниях. Я помню эти моменты, а дальше, а после на зельеварении ты обнялась со Скайм, ощутила всплеск эмоций, и когда опустилась за ножом во время нашего с тобой ментального разговора об отношении Ская к тебе, сильно ударилась головой о стол, и потеряла сознание. Вот оно что, теперь все прояснилось, и тогда я накричала на Эллина, заставляя его замолчать, и действительно выбила из себя все эти докучающие мысли. Даже сейчас, когда я вновь все вспомнила, их совсем мало. Скай поймал тебя, оттянул от расплескавшегося кипятка и упавшего на пол котла, но все же незначительные ожоги на ногах ты получила, они уже прошли, осталась лишь краснота, продолжал рассказ Эллин того, что я не могла видеть и знать. Брендон срочно позвал врача и медсестру, как раз прогремел гонг на перерыв и у аудитории зельеварения столпилась чуть ли не вся облачная башня, ученики и профессора, Даже пятикурсники были заинтересованы поднявшимся шумом и твоим состоянием. Эллин заметил мое удивление и весело хмыкнул. «Ну ты же все-таки могущественная ведьма, хранительница пламени дракона, спасшая магическое измерение от тирании Трикс. Все искренне о тебе волнуются». Я напряженно вздохнула. «Кажется, лекарство начало действовать, боль в голове проходит и тошнота исчезла, и общее самочувствие улучшилось. Однако говорить мне все равно не хотелось». Я только слушала Эллина. «Ох, и тяжело же было мне тогда», — выдохнул Эллин. Я удивленно расширила глаза. Я не мог позволить себе быть без сознания и даже поспать хотя бы пару минут. Я боялся, что если засну, то с тобой что-нибудь случится, хотя этот удар головой вызвал лишь легкое повреждение тканей, которые тут же вылечили снадобьями и специальным заклинанием. Эллин вновь улыбнулся. «Ну и долгим глубоким сном, который вызвали и лекарства, которые тебе дали. Зато ты восстановила силы после всего, что произошло. Это было тебе необходимо», — Эллин счастливо ощерился, зажмурившись. «И я стал прекрасно себя чувствовать. Вижу, тебе стало лучше». Я с улыбкой кивнула. «Да, мне уже намного лучше. Голос моего дракона такой задорный, но и ласковый. Мне так хорошо рядом с ним, будто он мой брат. Нет, он больше, чем брат. Он мой огненный дракон». Во всю эту толпу протиснулся Валтор. Я вздрогнула, но усмирила желание подняться. «Валтор, где он сейчас?» Но его остановила Линша, преградив закрытую дверь. Валтор поинтересовался, в чем дело, но она только помотала головой. «Ведь наша новая директриса не такая уж и недогадливая, она отлично знала, что случится, если Валтор узнает. И ведь случилось же». Я взволнованно сглотнула, хмурясь. «Что случилось? Что сделал Валтор, узнав, что я от удара головой потеряла сознание?» В толпе учениц все активно обсуждали произошедшее, и, конечно же, Валтору все любезно рассказали. Он просто загорелся. Я вздрогнула. Эллин рассказывает с такими эмоциями, размахивая руками. А со своим настоящим обликом он снял и защиту со своих полных сил огня дракона. Ведьмы и ведьмаки отстранились, не желая стать кучками пепла. Валтор наплевал на то, что Линша женщина, и просто оттолкнул ее в сторону. Убавил свое волнение и вошел в аудиторию. Я выдохнула. Похоже, все обошлось. А как это он снял защиту со своих полных сил огня дракона? Насколько он стал сильнее? В итоге между Брендоном и Валтором разгорелся серьезный спор о твоем состоянии, о том, что профессор зельеварения совсем о тебе не заботился и вообще не беспокоится о твоей безопасности. И почти перерос в битву, если бы не медсестра, которая усмирила их обоих, напоминая, что тебе нужна помощь. И вдруг Эллин тихо захихикал. Я удивленно изогнула бровь. А потом спор разгорелся уже между тремя мужчинами. Пока медсестра и врач читали заклинания и давали тебе снадобья, Валтор, Брендон и Скай разругались на тему, кто же понесет Блум в ее комнату, чтобы она отдохнула. Я, кажется, начала смущаться. Почему они спорили об этом? И драка на самом деле началась? Полные силы огня против солнца и против льда? Эллин задумался. Думаю, понятно, кто выигрывал в этой схватке. Но огонь, солнце и лед против друг друга – довольно взрывоопасная вещь. Эллин наигранно опечаленно вздохнул, театрально разводя руками. А я ожидала продолжения, и, кажется, уже догадывалась, что произошло дальше. И оказалась права. Аудитория зельеварения канула в небытие вместе с половиной учебного этажа. Я застыла с открытым ртом, распахнув глаза. Они сошли с ума. Из-за такой ерунды уничтожить все. Но и, как же, вопросов было много, и Эллин тут же начал на них отвечать. От неминуемого сложения облачной башни на несколько частей и скорой гибели под обломками учеников, профессоров и работников спасла Линша. Она мгновенно применила заклинание кристалла, соединив все части школы, кристаллизовав их на молекулярном уровне. Помнишь же ту муху? Я все еще ошарашенная закивала. Вот как происходит эта кристаллизация. Это очень мощная и древняя магия. И Линша смогла остановить разрушение всего замка. Я расслабленно выдохнула. Интересно, а сейчас школа тоже держится на ее заклинании? Но скорее всего уже все восстановили. Уже приготовившиеся к падению Скай и Брендон были взволнованы, а Валтор, переживший и не такое, был невероятно уверен в себе. В итоге, пока они приходили в себя, он бережно взял тебя на руки, словно нежное сокровище, и понес к себе в комнату, постоянно подвергаясь злым взглядам Скай и Брендона в спину, и сказал медсестре и врачу, чтобы приходили к нему, так как ты будешь жить у него. Я скривила губы, как обычно в стиле Валтора. Он же не думает, что я буду у него всю учебу в облачной башне. Итак, мы подошли к этому моменту. Эллен взглянул на часы. Сейчас четверг, без 20 минут 10 утра. Я только раскрыла рот, уже желая что-нибудь сказать, но Эллен продолжил. Ты проспала 3 дня, и знаешь, за эти 3 суток мне уже надоело наблюдать за нервозностью Линера и выполнять его поручения. Эллен недовольно скрестил руки на груди и надул губы. Я сам знаю, как тебе помочь и от чего тебе станет лучше. В конце концов я твой дракон, и он это знает. Я тихо хихикнула и счастливо улыбнулась. Эллен тут же изменился в лице и улыбнулся в ответ. Да, то, что он мне рассказал, просто ужас, но это было на самом деле. Значит, сейчас в школе идут уроки, и Линер на занятиях, и Скай тоже. И раньше вечера Лина мне не ждать. Он и Эллен, они заботились обо мне все это время. Как приятно осознавать это. А ты поспи еще, произнес тихо Эллен, придвинувшись ближе. Тебе не помешает. Я вытянула руки из-под одеяла и обняла Эллена. Он такой теплый, такой родной. Я будто вижу его драконом в своей душе. И он обнял меня в ответ, а после лег рядом, и мы так и заснули вместе в обнимку. Как же хорошо. Ай, ай, ай, отпусти. Не ори, идиот. Разбудишь Блум, я тебя лично прирежу. А теперь живо в ванную и принеси таз с водой. И чтобы не как в прошлый раз, теплую. Я заворочилась от громких восклицаний Эллена и перевернулась на бок, а после вновь на спину, и вновь на бок. Второй голос такой знакомый, я знаю его обладателя, но из-за того, что он приглушен, тембр немного изменился. Шорохи рядом прекратились, будто они замерли, и я, перевернувшись на спину, открыла глаза. За окном до сих пор льет дождь, приятно стуча по окну. Интересно, сколько я проспала, и... Блум, я подняла взгляд выше и увидела Линера. Он держал Эллена за грудки и тут же оттолкнул его в сторону. На его лице, в его голосе он будто вот-вот заплачет от счастья. «Лин», – прошептала я и не узнала свой голос. Он тихий и осиплый, и в горле пересохло. И вдруг мой взор застилают черные волосы. Шелковистые волосы Линера падают мне на лицо, а Лин сильно обнимает меня, вжимаясь, и шепчет своим приятным ласковым голосом. Его объятия такие. Я так скучала по ним. Я так скучала по Линеру. Я очень хотела вновь обнять его. И сильно вцепилась в его спину, хватаясь за рубашку. На глаза выступили слезы. Я не могу сдержаться. И плачу, уткнувшись в его плечо. Теплота и защита. Рядом с ним все переживания, которые мучили меня тогда, до удара головой, обращаются в ничто. И сердце заполняется счастьем. Линер. Просипела я, надрывая голос, и плакала. Мне так хорошо на душе, что я не могу сдержаться. Я не хочу, чтобы он уходил и отпускал меня. Я хочу всегда чувствовать его рядом, обнимать его. Лин, Блум, прошептал он, поднимаясь, но не отпуская меня. Коснулся ладонями щек, смотрел в мои глаза и начал целовать. Нос, лоб и его губы остановились на моих губах, жадно и страстно целуя, будто одолеваемый жаждой. Он нашел в моем рту воду. И отпустив, вновь прижался, обнимая. «Блум, я не знал, что думать», — шептал Линер, гладя меня по голове, сжимая пальцами волосы. Он напряжен, его голос полон волнения и счастья. «Я так испугался», — произнес Лин, вновь взглянув в мое лицо, в мои глаза, и его блестящие рыжие глаза, которые я так хотела увидеть. «Все к черту, я не желаю с ним расставаться, ни сейчас, ни позже, никогда». Лин убрал с моего лица свои щекочущие волосы и вновь одарил счастливой улыбкой, но вдруг дернулся и оскалился, и резко рванулся назад, разворачиваясь. Эллен был дико напуган от такого поворота событий и отошел на несколько шагов, подняв руки, натянув улыбку. А Линер выглядел как разъяренный дракон, нависший над маленьким беззащитным человеком. Его кулаки сжались, глаза сверкнули пламенем нервно, я ощутила его огромную бегающую по коже энергию. «Ты еще здесь?» – тихо спросил Лин, а Эллен побегал глазами по спальне, но ни ответить, ни скрыться от дьявольского взгляда Линера не успел. «А ну пошел в ванную, живо!» – рыкнул Лин. Эллен выровнялся от ужаса, распространяющегося от ауры Линера, быстро кивнул и рванул из спальни. А я поднялась с подушек, переполненная удивлением. «Почему Линер, впервые увидевшись с моим драконом, так с ним обращается? Они поругались? Неужели из-за меня?» Опять, Блум, вся злость Лина исчезла как ветер в сквозняке. Я внимательно взглянула ему в глаза. Не могу насмотреться. Да, тихо проговорила я, в горле будто комок стоит от этой сухости. Линер налил мне стакан воды, и я с удовольствием выпила весь медленным глотками. И расслабленно выдохнула, возвращая уже пустой стакан. Лин отставил его на прикроватный столик и сел на кровать, приблизившись, приобнимая. «Как ты себя чувствуешь?» — ласково спросил Линер, поправил съехавшую с плеча лямку, проведя пальцами по плечу, касаясь шеи и волос, заправил прядки за ухо, нежно гладя мою шею. «Как же приятно!» — я коснулась пальцами его ладони, ласкаясь. На губах расцветает улыбка. «Хорошо», — ответила я тихо и уже своим голосом, правда, все равно немного хрипловатым. Мы смотрели друг другу в глаза и не могли оторваться. «Кажется, нам нужно поговорить о многом. Мне хочется рассказать ему о том, что произошло в злосчастный понедельник, поделиться разочарованием, что я не смогла увидеть его в образе Валтора на практике огня, и вообще рассказать свои чувства, когда я узнала, что из-за меня начался такой переполох в школе вплоть до разрушения учебного этажа. Я так счастлив», — тихо произнес Лин и вновь обнял меня, аккуратно и нежно, будто при неосторожном обращении меня можно ранить. Он положил голову мне на плечо и глубоко вдохнул, а после расслабленно выдохнул. Я опустилась обратно на подушки, и Линер лег рядом. Я оглядела его, наконец смогла разглядеть внимательнее его лицо. Волосы слегка растрепаны, немного жирные, рубашка помята, не выглажена. Это определенно его одежда профессора, я узнаю эти, кажется, испачканные в меле брюки, но жакета на нем нет. А эта легкая бледность, проявившиеся морщины и синяки под глазами от недосыпа его совсем не красит. Рукой касаюсь его уха, волос, ласково глажу. Он улыбается, а я никогда еще не касалась его вот так. А еще Лин, я принюхалась, и мне в нос ударил запах мужского пота. Ударил, потому что необычный, непривычный, но вовсе не неприятный, однако я никогда не ощущала его от Линера. Лин всегда был ухожен и аккуратен, и никогда так не обращался ни с кем, не позволял себе кричать на кого-либо, особенно если этот человек ничего плохого не сделал. В его случае это был мой дракон. Он нестабилен в эмоциях, ужасно вспыльчив и раздражителен, примерно так говорил мне Элин. Но то, что Лин совсем забыл о заботе о себе, отдыхе и душе, о том, что необходимо стирать одежду и гладить ее, и урчание желудка перебило мои мысли, а еще нормально питаться. Неужели Линер не ел? Это определенно не мой желудок, хоть я и голодна, и не я сейчас хмурилась и скалилась от неприятных ощущений. Лин приподнялся и оглядел меня. «Ты голодна?» Так он решил перевести это урчание на меня. «Я сейчас что-нибудь приготовлю. Лучше скажи это самому себе», — возмутилась я, останавливая Линера. Он замер у края кровати и обернулся. Я недовольно хмурилась. «Взгляни на себя. Ты не тот Линер, которого я знала прежде. Почему ты в таком состоянии?» Линер опустил голову, сжимая губы. Ему стыдно и грустно. Он накинул себя взглядом и небрежно стряхнул белое пятно со своих брюк, и то не до конца. Остался заметный след, и вновь устало взглянул на меня. «Я не мог», — проронил он, — «не мог оторваться от тебя, Блум. Мне не хотелось спать, есть, пить. Я имел возможность только заставить себя отвлечься на пару минут, чтобы выйти в ванную, но не более. Мысли о душе или хорошем обеде вызывали у меня ужас. Я боялся оставить тебя», — говорил Линер, опустив голову. «Он все это время оберегал меня, сидел рядом и заботился, ждал, пока я проснусь. Это делает меня счастливой. Но он пренебрегал своим телом и здоровьем. Это плохо. Я только хотела высказаться по этому поводу, как Линер со злостью ударил кулаком по кровати. Я даже вздрогнула от неожиданности. А этот Элин постоянно на нервы действовал. Сидел здесь, рядом с тобой, над душой, черт подери», — скалился Лин. «От него никакого толку. Даже защитить тебя не смог. Ни черта он не дракон, Лин», — в мгновение успокоившись, Линер обернулся на меня. «Вы с ним поссорились?» — серьезно спрашиваю я. Линер вновь отвел взгляд. «Нет», — ответил Лин, — «но его эмоции были неоднозначны, я видела на лице растерянность. Но он мог бы с большим успехом оставаться в своей обители и не раздражать меня. Впервые вижу Линера таким злым. Ему действительно так не нравится Элин? Моему дракону было так же нехорошо, как и мне». Линер вновь повернулся за меня. «Не будь к нему таким неприветливым. Он старался мне помочь и хочет быть тебе полезным, поверь мне. Дай ему шанс, он хороший». Лин смотрел меня взором, полным усталости, а после сильно выдохнул. «Прости», — он поднялся и взглянул на часы. «Я очень беспокоился о тебе и совсем не контролировал свои эмоции и действия. И не только Элин страдал от моих срывов. Многие ученики были обруганы и выставлены в коридор за малейшие разговоры», — сказал Лин и тут же добавил. «И особенно меня разозлило то, как или нет спал с тобой в обнимку. Линер зарычал, словно самец, у которого украли самку. Однако, ведь мы с Эллином одно целое, он мне как брат, улыбнулась я. Линер сверкнул глазами на меня. Поэтому мы так близки. Но почему твой дракон, парень? А после задумался и неоднозначно произнес. Но мы с Нерно в обнимку не спим. Да и появляется в человеческом обличии он редко. Если быть точным, он показался только тебе. Линер вновь сел на кровати и снова взглянул на часы. Я решила узнать, сколько сейчас времени, раз Лин дергается. Приподнялась, придвинулась к Линеру и была захвачена в ласковые объятия и прижата к груди. «Что такое?» – шепнул Лин мне на ухо, ласково гладя шею и волосы. Я оперлась о его бедра и подняла взгляд на часы. «Сейчас без 10:12, мы много с Элином проспали, 2 часа. Однако Линер вернулся с занятия и сейчас время полдника, и оно заканчивается через 10 минут. Я с грустью и мольбой взглянула на Лина, он забеспокоился. «Через 10 минут у тебя урок», – произнесла я. Линер вздохнул. «Мне очень не хочется расставаться с Лином, но выбора не было. У меня еще...» Линер хотел что-то сказать, но не смог, и все же заставил себя продолжить. «Есть время, так что мы можем побыть вдвоем». Я подняла на Линера взгляд, оперлась о его бёрдо и приблизилась. «Я не могу удержаться, как и он. Он притягивает меня, забирается пальцами в волосы, касается шеи и целует. Лишь губы, ничего страстного и жаркого». Но я ощущала его желание, интуитивно и по эмоциям на лице. Он немного хмурился. «Лин», я коснулась его груди и, расстегнув несколько пуговиц на рубашке, скользнула пальцами по его коже. Он сжал зубы. «Блум», выдохнул Линер в мои губы. «Он желает этого, я желаю этого. Так почему же он медлит? Это наркотическое чувство, это любимая близость с Лином, эти прикосновения и сладость губ. Я так хочу этого, но мы не можем сейчас». «Блум», с огромной выдержкой произнес Линер. «Но почему?» С легкой обидой проронила я, не желая отстраняться. Я расстегнула все пуговицы на рубашке и, лаская его гладкую кожу, скользнула руками по талии, обняла, устраиваясь на коленях. Он возбужден, но не сильно, лишь немного ощущается. «Тебе нужен отдых после травмы», серьезно ответил Лин, но отпускать не хотел, но и всего лишь обнимал, не совершая никаких действий. А я смотрела то на его губы, то в прекрасные рыжие глаза. Я хочу его, так же, как вечером в субботу, так же, как ночью в воскресенье. Хочу чувствовать его жар на себе, в себе. Жадные поцелуи и укусы, оставляющие следы, сильные объятия и руки, ласкающие везде, тяжелое дыхание, капли пота на груди, царапины от моих ногтей на его спине, дрожь по телу от резких и глубоких проникновений, стоны наслаждения, его тихое рычание от удовольствия. Я хочу всего этого, я хочу таять в его руках, как никогда не хотела, кажется. Нет, Лин, я нахмурилась, впиваясь ногтями в его кожу, твои прикосновения как раз вернут мне силы. Линер отвел взгляд. Я не могу. Что, как, но, Лин, что случилось? Осторожно спросила я. Я знаю, у мужчин бывают некоторые проблемы с возможностью возбудиться, но точно не уверена, какие. Со мной все в порядке. Лин улыбнулся, но у нас всего 10 минут, и я не принимал душ уже 3 дня, и ты еще слаба для этого, произнес Линер, ласково гладя меня по голове, а после поднял взгляд выше, к тому же мы не одни, я обернулась, Эллин, с улыбкой выдохнула я, он стоял с тазом, полным воды, от которой идет пар, а на руках у него висели полотенца, и кажется, мой дракон уже был готов к очередной взбучке от Линера. На лице у него не самые радостные эмоции, неважно за что, а скорее всего за то, что помешал нам. Но я даже повернуться к Лину и попросить его не успела. Или нет, глубоко вздохнув, произнес Линер спокойно, я хочу принести свои извинения за свои слова ранее. Я был неправ, Линер склонил голову, я расцвела в радостной улыбке, я горжусь им. Лин принял свои ошибки и исправляет их. Да, замешкался Элин, немного смущаясь, все в порядке. Вы были обеспокоены состоянием Блум, взволнованы. Ваши чувства понятны. Они с Лином обменялись взаимными улыбками. Эллин обратился к Линеру на «вы», так же, как и Нерна тогда ко мне. Значит, вот так драконы общаются с хозяевами других драконов. Интересно, почему Нерна почти не показывается? Может, у них с Линером не совсем дружеские или родственные отношения, как у меня с Эллином? А еще меня интересовало, зачем этот таз с водой и полотенце в спальне, где можно многое залить водой, и это будет очень неприятно. Я перевела взгляд на Линера и отстранилась. Он поднялся и забрал полотенца, оставив их на кровати, взял таз, а Эйлин поспешил поднести небольшой табурет, на который Лин и поставил его, а после мой дракон устроился на кровати, скрестив ноги, и на мой вопросительный взгляд счастливо улыбнулся. «Так, а зачем?» – начал я, но меня прервали. Стягиванием сорочки, Линер подхватил пальцами ее края и потянул наверх, но я тут же обхватила себя руками, не позволяя снять последний предмет одежды. «Лин, ты что делаешь?» «Собираюсь тебя обмыть», и вновь потянул сорочку. «Подними руки». «Обмыть?» Я ошарашенно глядела на Лина. Он кивнул. «В смысле обмыть? Я ничего не понимаю». Но взглянув на таз с теплой водой и полотенце, все поняла. «Только вот я совсем не представляю себе обмывку в спальне. Но ведь я могу принять душ или ванну». «Нет», — отрезал Линер таким серьезным голосом, что я даже замерла. Он так резко сменил настроение. «Ты еще слаба, чтобы принимать ванну, а тем более полчаса стоять на ногах в душе». Возмутился Лин, и мне ничего не оставалось, как поднять руки. Его словам совсем не хотелось перечить. Язык не поворачивался говорить слово против. Будто само подсознание говорит мне, все, что делает Лин, правильно. Он стянул с меня тоненькую сорочку и отложил на край кровати. А я, коснувшись себя и потянув носом, поняла, я совсем не пахну. Ни потом, совсем ничем. Только немного Линером. Его запах после объятий перешел на меня. Неужели он обмывал меня каждый день? Угу, и по три раза, радостно оскалился Эйлин, наблюдая за нами и за моими мыслями. Лин взял полотенце и замер в удивлении. «Эйлин, хватит читать мои мысли», — оскалилась я, грозя озорному дракону кулаком. Он только тихо засмеялся, улыбаясь еще шире. «Такой позитивный и счастливый, лучик счастья в моей душе». «Ладно, извини», — помахал руками Эйлин. Я вздохнула и ощутила прикосновение чего-то горячего к спине. Мои волосы Линер откинул на плечо и аккуратно провел влажным полотенцем по спине. Я задрожала и дернулась. Горячо, я помотала головой и расслабилась. Я быстро привыкла к теплу, а прикосновения рук Лина такие приятные, и мне захотелось спать. Линер споласкивал полотенце, я слышала, как капельки воды звонко падают вниз, и чувствовала, как спины, а после и рук касалось тепло. Потом Лин повернул меня к себе лицом, откинул волосы и продолжил на груди. Он хмурится, похоже, он действительно сдерживает себя, а мне неловко сидеть перед ним обнаженный, хотя он видел меня так уже не раз. И когда он уже другим полотенцем обтирал бёрда, а после лодыжки, накинув мне на плечи сухое полотенце, я не удержалась от вопроса. «Тебя это не затрудняет?» Лин поднял на меня вопросительный взгляд. «Такая забота обо мне, мне непривычно такое», произнесла я, пожав плечами. «Да, обо мне никто не заботился, когда мое состояние оставляло желать лучшего. Я тихонько болела в общей комнате группы таких же приютских, свернувшись в комочек под тоненьким одеялом, которое все равно продувал сквозняк из окна. И тогда была зима. Привыкай», — с улыбкой ответил Линер, вновь опуская полотенце в воду. «Она уже начала медленно остывать. Теперь я буду заботиться о тебе». Я отвела взгляд. «Такое странное ощущение тепла в душе. Мне так приятно. И я буду заботиться о Линере, насколько мне хватит сил. Я хочу показать ему, что на самом деле люблю его». «Хорошо, это все», — произнес Линер, отдавая полотенце Эйлину. Мой дракон забрал их, таз и скрылся за дверью. Лин вновь надел на меня сорочку и уложил в кровать, накрывая одеялом, а после взглянул на часы. «Мне уже пора бежать», — я огорченно отвела взгляд. «Поспи, если проголодаешься, попроси или нет-то что-нибудь приготовить, у меня много продуктов». «Продуктов?» — удивилась я. «У тебя есть кухня?» — Линер кивнул. «Видимо, это та, четвертая дверь, там я еще не была, теперь меня распирает любопытство. Только не вставай без особой необходимости, тебе нужно лежать», — наказал Лин, вновь улыбнувшись, склонился и оставил на моих губах легкий поцелуй. «Я пошел, приду через час», и, взглянув на меня еще раз у двери, вышел, прикрывая ее за собой, а я расслабленно вздохнула. «Как же хочется спать, и есть тоже, но сразу после еды ложиться не особо приятно, к тому же с таким голодом съем я немало». «Блум», — вдруг появился в проеме двери Эйлин. Я вздрогнула. «Кушать будешь? Тебе что-нибудь приготовить?» «А, да, интересно, Эйлин мои мысли прочитал или сам догадался, или же тоже решил подкрепиться, а драконы в человеческом обличии, как и простые люди, едят, а будучи в своем истинном облачении, чем он питается? Моей энергией, только что-нибудь легкое». «Конечно», — улыбнулся Эйлин и скрылся, закрывая дверь. Вот же, теперь еще больше хочется увидеть кухню Линера. Если у него есть кухня, значит, он умеет готовить. Я хочу попробовать что-нибудь из его творений. А я и не знала, что мой дракон умеет готовить. Драконы умеют готовить, но ведь он же дракон. Он таким появился на свет и не разрушит ли он кухню Лина, а Линер уверен в том, что доверил ему. Я резко поднялась, откинула одеяло и ощутила пробежавшийся по телу холод. После теплых полотенец тело согрелось и теперь так холодно выбираться из-под одеяла. Но мне нужно срочно удостовериться, что все в порядке. Я подобралась к краю к кровати, нашла свои тапочки и, всунув ноги, поднялась. И тут же села обратно. Голова кружится. Как неприятно. И похоже, я не смогу вообще встать. Потому что новая попытка после того, как головокружение закончилось, завершилась тем же, и я вновь легла в кровать, и пока что я могу только лежать и сидеть. Это так приятно, лежать в полумраке, разглядывать прекрасный огонь Линера на светильниках и слушать, как по окну то большими, то мелким каплями бьет дождь. Я чувствую себя такой спокойной и расслабленной. Эйлин прав, мне действительно нужен был отдых. После испытанного в сражении Стрикс, после порабощения Гриффин, возвращение памяти о прошлом и возрождение огромной силы огня во мне, казалось бы, все закончилось. Но спустя всего какие-то 2 дня начались новые происшествия. Еще недостаточно отдохнув после битвы, я нервничала, пыталась отыскать Линера и хотя бы причины его пропажи, и после отправилась с друзьями в подземелье. Пройти все природные препятствия было очень трудно, но мы справились. Мы все устали по завершению миссии и возвращения Линера, и мне досталось больше всего. Вечером субботы и в воскресенье я с одной стороны мы с Линером насытились не только друг другом, но и расслаблением. Это чувство приятной слабости после каждого оргазма. И в понедельник начались настоящие неприятности. Открытые засосы, смешки на каждом углу школы, болезненные уколы Лин, мерзкие фразочки какой-то ведьмы, использование силы огня в поглощающей ярости, тяжелая история вселенной, где мысли не давали мне покоя, и донимало шестое чувство, и зельеварение, на котором все мои мучения закончились ударом головой. Сон 3 суток меня спас, мне стало намного лучше. Из-за всей той суеты я сильно устала, как не уставала никогда. На земле мой образ жизни был намного легче, даже забавнее и веселее. Я чувствовала адреналин, убегая от разъяренных продавцов фруктов и овощей, перепрыгивая через несущиеся по дороге машины. А потом сидела в кустах одного из лесов рядом с городом и, ухахатываясь с лиц людей, продавца и водителей, ела украденное вместо завтрака, обеда или ужина. Жизнь стала намного насыщенней, в голове стало крутиться больше тяжелых мыслей о настоящем и будущем, и о прошлом, в котором 3 древние ведьмы желали захватить огонь дракона и уничтожили мой родной дом, королевство, планету Домино. Верно, 3 древние ведьмы, и те 3 женщины на фотографии у Лина в кабинете. Когда профессор Риннель назвала имена древних ведьм, я сразу вспомнила ее. Это не простое совпадение, это шестое чувство. Оно подсказывает мне, что те женщины вовсе не подруги Линера, а на самом деле матушки Валтора. Но если так, откуда у Валтора фотография Лилис, Белладонны и Дхармы в образе людей? Или он был создан до того, как их обратили в 3 древних ведьм? Мне так много хочется узнать. Совсем скоро появился Эйлин с подносом в руках. Я села, и он примостил его у меня на коленях. Я с интересом оглядела глубокую тарелку, плотно накрытую крышкой, и коснулась ее, поглядывая на Эйлина. «Думаю, это как раз то, что тебе нужно», — улыбнулся дракон, но садиться рядом не спешил. Я открыла крышку, отложив ее на поднос, и потянула носом. Какой приятный, манящий запах, пар, согревающий лицо, и аппетит взлетел до высот. В сероватом с голубыми полосами блюде что-то белое, молочное с кусочком таящего сливочного масла. «Кажется, я знаю, что это». Я почерпнула ложкой немного и вновь потянула носом. Немного жидковатая, очень приятная на запах каша. «Но из чего она?» «Это рисовая каша», — сказал Эйлин. «Рис? Я когда-то ела рис, но так давно, что не помню его вкуса. В детдоме нам его почти не давали, а в столовой я не питалась с прошлой недели. В последнее время нам давали мясо и овощи на гарнир, а каши утром пшеничные, овсяные. Их вкус я знала еще в детство, но в детдоме еду готовят отвратительно, что хоть вообще не ешь, а в столовой Облачной башни просто превосходно, хочется съесть все до последней крошки. Они даже иногда булочки и печенье сами выпекают, а на особые дни дают пирожные с кремом, как на бал в начале учебного года. Линер сказал, рисовая каша поможет твоему организму восстановиться после травмы, произнес Эллен и направился к двери. Постой, дракон остановился и обернулся. Так ты умеешь готовить? Драконы многое умеют, и готовить легкие блюда тоже. Эллен немного засмущался. Мы наблюдаем за миром людей и запоминаем ваши действия и правила, и благодаря этому учимся. Вот оно как, драконы все же удивительные мудрые создания. Эллен вышел, прикрыв дверь, а я попробовала кашу. Немного горячее, чем нужно, но очень вкусно. Эллен, ты просто чудо. Восхитилась я вслух и сама не заметила, как съела все, и насытилась. Эта каша очень питательна, небольшое количество утолило мой сильный голод и больше ничего не хочется. Хотя нет, хочу чего-нибудь попить, теплого. Вот, Эллен как по моей просьбе появился в спальне и протянул мне стакан горячего молока, или что это? Я кивнула и принюхалась. Пахнет будто молоко, но в него что-то добавлено. Может, лекарство? И только я отпила, как чуть все не выплюнула прямо на кровать. Эллен. Дракон вздрогнул, посуда на подносе у него в руках звякнула. Что это за дрянь? Я не могла удержаться от лучшего описания этой гадости. Эллен удивленно нахмурился. Разве это не молоко? Проронил дракон немного растерянно. Кажется, я знаю, откуда он это взял. Скажи, это что-то из продуктов Линера? Раздраженно ухмыльнулась я, сжимая стакан. Теплое, на вид молоко, а гадость еще та. Даже точно описать этот вкус не могу. Что-то ореховое, хвойное, земляное с сильным привкусом травы и плесени, остающимся на языке. Да, кивнул Эллен. Это было в таком же виде в стеклянной бутылке в холодильнике. Я лишь погрел. Эллен протянул руку. Давай, я попробую. Я убрала руки дальше, не позволяя забрать стакан. Меня это заинтересовало. Что же это за продукт? На прокисшее молоко не похоже и на молочный продукт вовсе. Я вновь потянула носом. Вот теперь я начала нормально ощущать. Кажется, я уже где-то чувствовала этот запах, будто ореховые капелька меда. А после неприятное травянистое послевкусие как что? Почему я не могу вспомнить? И этот запах полностью отличается от отвратительного вкуса. А были ли какие-нибудь надписи на бутылке? Поинтересовалась я. Эллен помотал головой. Интересно. Значит, Лин хранит у себя что-то очень мне знакомое, что определенно употребляет в еду. Я уже загорелась желанием разузнать об этом секрете. И кажется, бутылка использовалась не один раз. Будто она была из-под какого-то магазинного напитка, а этикетка снята, задумался Эллен. Давай, я заберу. Принесу тебе что-нибудь другое. Я хитро ухмыльнулась. Пока он не слушает мои мысли. Знаешь, Эллен, я натянула добрую улыбку. Этот напиток довольно-таки интересный. Я просто не распробовала его, и под удивленный взгляд дракона вновь отпила немного и проглотила. Черт, мне никогда не было так трудно врать. Никогда. Эллен пару раз хлопнул глазами и с кивком ушел. А я улыбалась. Стоило двери закрыться, сильно выдохнула и потянулась к прикроватному столику. Поставила стакан со странным содержимым, накрыла его салфеткой, которая так удачно оказалась под рукой. У Линера в комнате все всегда на своих местах, и быстро запила эту гадость водой. И как же мне полегчало. И успокоившись, я легла спать. Глава 24. Любопытство не порок. Однако, Блум, открой глаза, девочка моя. Ласковый голос разрезает тишину, и я приоткрываю веки и распахиваю их, внимательно глядя на Дафну. Моя любимая сестра, она вновь пришла ко мне, приснилась. Я так рада видеть ее. Но обычно она появляется в моих снах только когда мне или кому-то угрожает опасность, или же желает сообщить что-то очень важное. «Сестра», — проронила я, — «Блум, грядут перемены», — тревожно произнесла Дафна, опустив голову. «Сейчас сестра не такая большая, как в прошлом сне, она примерно с меня ростом, чуть выше». «Перемены? Какие перемены?» — спешно спросила я. «Почему-то мне кажется, что все очень серьезно». Дафна взволнована и огорчена. Сильно опечалена. «Сестренка, пожалуйста, будь осторожна», ее голос дрожит. Она приложила руки к груди, сжала губы. Дафна вот-вот заплачет. «Сестра, что случилось?» Я протягиваю руку, касаюсь ее плеча. «И во снах мы можем чувствовать друг друга. Но я не желаю видеть Дафну грустной. Она не должна печалиться. Я заберу ее печаль себе. Хотя мне и своих переживаний достаточно, но я не оставлю родного человека в таком состоянии. Умоляю тебя», Дафна бережно берет мои руки, подносит к лицу, касается губами моих пальцев. «Защити себя и своих друзей». Дафна уже говорила, чтобы я оберегала своих близких и себя. Но она вторит вновь. Неужели какая-то опасность все ближе? Почему я так странно себя чувствую? Я действительно перенимаю душевную боль Дафны на себя? Или это со мной говорит шестое чувство? Я обещаю, Дафна, я улыбнулась, обещаю, что все преодолею. Я поклялась, что верну наших родителей и тебя, и мы вновь будем жить все вместе дома на домино. Я восстановлю наш мир, и дракон вновь засияет над планетой огня. Дафна счастливо улыбнулась, сильнее сжимая мои ладони. Но я чувствовала, ее все еще гложет что-то опасное. Но я буду готова ко всему, и начну готовиться прямо сейчас. Верно, я восстановлю силы и буду заниматься усерднее. В последнее время у меня не было возможности заняться самосовершенствованием, а теперь я засяду за книги и буду тренироваться. Я стану достойной хранительницей пламени дракона и защищу своих близких. Защищу свою сестру. Защищу Магикс. И спасу свою семью и дом. Я буду поддерживать тебя, сестренка, ты все сможешь, произнесла Дафна, отпустила мои руки и, расслабленно вздохнув, исчезла, рассыпаясь в множество ярких огоньков. Я поймала один и прижала к груди, чувствуя приятное и слабо уловимое тепло, словно объятия сестры. Я только проснулась и проморгалась, как тут же вжалась в кровать, но быстро успокоилась. Огонь. Надо мной танцует огонь, мой огонь. Я протянула руку, коснулась его, ощутила тепло. Но что происходит? Почему вокруг меня мое пламя? Ведь я не использовала свою магию, мне не снилось подобных сновидений. Эллин, я приподнялась с подушки и попыталась найти взглядом своего дракона. Эллин сидел на краю кровати, почему-то склонившись. Я хотела подняться и привлечь его внимание, но сильный запах горелого меня отвлек. Я принюхалась и резко отдернула руки от кровати, отскакивая в сторону, чуть не свалившись на пол. От моего прикосновения начала гореть простыня, а за ней и матрас, а рядом опаленные подушки и чернота на них, будто рисунок моей головы и разбросанных длинных волос. Я вся такая горячая, что способна прожечь что угодно, чего только коснусь. Что это такое? Как это остановить? Эллин! Закричал я, и тут же перед лицом вспыхнуло пламя. Оно вокруг меня как тогда, когда я сражалась с Трикс, но сейчас я не могу им управлять. Все еще хуже, чем во время одержимости и желания сразить Гриффин в первом триместре. Блум, пробормотал испуганно дракон, оборачиваясь на меня, его тело трясет, глаза горят, я не могу сдерживать свои силы, я не могу понять, что происходит. Это, кровать сейчас сгорит, но если я поднимусь на ноги, то ковер и вовсе вся спальня вспыхнет. Неужели у Ленира нет защитных заклинаний? Это же школа волшебства. Почему он не установил заклинание против разрушения и пожаров? Я оборачиваюсь и замечаю кувшин с водой. Рефлекс сработал быстро. Схватила его и сильным взмахом руки выплеснула все на горящее одеяло. Ничего, огонь даже не ослаб, никак не отреагировал на воду. Я сижу на этом одеяле, вокруг полыхают подушки, огонь переходит на балдахин. Но мне только жарко. Жарко от испуга и волнения. Почему Ленира нет, когда он так нужен? Эллин скорчился и тихо застонал. Пламя охватило меня, я почти перестала видеть спальню. В глазах только ярко-рыжий огонь. Я начала отмахиваться, пытаться применить какое-нибудь заклинание. И на ум мне пришла одна вещь. Я вспомнила, как, остановив наше сражение с Шанрил, Гриффин собрала весь огонь. Тогда она что-то произнесла, делала какие-то пасы руками. Но я не помню, какие. «Огонь, возвращайся!» Воскликнула я первое осмысленное, что пришло в голову, и вытянула руку вперед. Да, пламя ринулось к моей ладони, но исчезать не собиралось. Продолжала танцевать вокруг, медленно и опасно перебираясь на прикроватный столик и вниз, на ковер. Я схватилась за голову. Что делать? Если я встану, огонь пойдет за мной, но куда мне пойти? В таком состоянии я даже телепортироваться не смогу. Вдруг вообще все общежитие заполыхает? Точно. Если я это не прекращу сейчас же, сгорит вся башня профессоров. Нужно немедленно что-то придумать. Обратное заклинание огня дракона. Огонь, иди ко мне. Пламя медленно начало сползать с меня, словно некое одеяние, и ринулось к вошедшему в спальню Линеру, и исчезло в его теле, в его груди. Лин рвано выдохнул, скались. Боже, ну и сила у тебя. Мне и своей хватает. Напряженно выдохнул Линер и помотал головой, приводя себя в чувство. Линер, воскликнула я. Он спас меня, он спас Эллина, свою комнату и общежитие профессоров. И это заклинание, которое мне нужно запомнить. Эти слова, которые помогут мне, Если подобное произойдет вновь, и пламя вернется в мою душу. Эллен со стоном облегчения упал на кровать, глубоко дыша. Он изнеможен такой силой. Но почему же она вышла из-под контроля? Что здесь произошло? Спросил Линер, оглядывая почти сгоревшую кровать. Но после, сложив пальцы в замок, закрыв глаза, произнес некое заклинание, слов которого я не услышала. И появившийся на ладонях светло-голубой пульсирующей энергией шарик отправил в центр спальни. И вспышка озарила все вокруг. Когда свет затих, все сгоревшее вмиг восстановилось. Невероятно. Это похожее заклинание, которое тоже произносила Гриффин для восстановления коридора и аудитории практики огня. Зато благодаря твоему разбушевавшемуся огню мне не пришлось тратить много сил на восстановление сожженного, выдохнул Линер. Он собрал мой огонь и напитался им. Лин подошел ко мне и внимательно оглядел. Я все еще была немного взволнована. Так что здесь было? Спросил Линер, взглянув на уставшего Эллена. Почему ваши силы вырвались из-под контроля и чуть не спалили мою комнату? Я не знаю, проронила я и глубоко вздохнула, отринув все беспокойство. Я спала, а когда проснулась, все уже полыхало. Но огонь меня не обжигал, я взглянула на Эллена, а Эллен мучился. Мой дракон приподнялся и провел ладонями по лицу, стараясь привести себя в чувство. Кажется, ему здорово досталось. Это не похоже на естественный выброс душевного огня, задумался Линер. Душевный огонь, верно, Лин рассказывал о таком выбросе на своих занятиях. Он может и должен произойти у каждого магического существа с силой огня, которое развивает свои способности. Тогда Линер взглянул в сторону и нахмурился, наклонился к прикроватному столику и взял стакан в руки. Тот самый с тем ужасным белым содержимым, похожим на молоко. Принюхался и отпил, и заметил, как мое лицо исказилось в отвращении. «Ты», Лин отнял стакан от губ и ошарашенно выдохнул. «Ты пила это?» Я удивленно кивнула. Лин продолжал на меня смотреть, будто сейчас взглядом прожжет. Похоже, он ждал объяснений. Эллен погрел мне это, я указала на стакан, посчитав, что это молоко, а на вкус просто отвратительно. Линер так и застыл с приоткрытым ртом, даже проговорить ничего не смог. А я с волнением ожидала его приговора, который будет вынесен в очень скорое время для Эллена. И ждать долго не пришлось. Лин оскалился и повернулся к вздрогнувшему Эллену. Он просто полыхал злостью. «Ты о чем думаешь, идиот?» — рыкнул Линер на дракона, а тот вовсе вжался в перила кровати. Но Лин не собирался останавливаться на этом. «Это зелье, с помощью которого я сдерживаю свои силы. Его нужно пить холодным!» — кричал с яростью Лин, что у меня по коже мурашки пробежали. «Кажется, от моего пламени его магия увеличилась. А если его нагреть, эффект будет совершенно противоположным. Это могло поставить жизнь Блум под угрозу. Стоило выпить больше, и твою тоже. Я никогда не видела Линера таким злым». Эллен вовсе сжался в комочек, а я почувствовала его страх, и поспешила отвлечь Лина от злости вопросом, который меня сейчас очень интересует. «А зачем тебе сдерживать свои силы?» Лин глубоко вздохнул, прикрыв глаза, и залпом выпил уже остывший напиток. Поморщился от отвратительного вкуса, но это действительно ослабило его вырывающуюся наружу магию. Лина передернула и, отставив стакан, он расслабленно сел на стул, откинувшись на спинку. «Ты же помнишь, кто я?» Я кивнула. «И все-таки я чувствую, что моя магия еще не в порядке. Чтобы ограничить огромные силы огня дракона, которые я развил еще будучи на стороне тьмы, мне приходится выпивать по стакану в день этого не слишком приятного зелья». Скривив губы, Линер покосился на стакан, а нагретый он наоборот вызывает огромный всплеск силы, выводя ее из-под контроля. Лин прикрыл рот ладонью, хмурясь. Кажется, ему нехорошо, но вновь вздохнув, он расслабился. Неужели нет другого способа контролировать свои силы, и неужели у него магия действительно настолько велика? Я чувствовала, как силы Линера все уменьшаются. Похоже, он сегодня уже пил и второй стакан был лишним. Я только хотела спросить об этом зелье кое-что еще, но Лин произнес и уже на другую тему. «Лучше скажи, как твой огонь?» Эллен оживился и взглянул на меня. Мы переглянулись. Я сосредоточилась на пламени своей души и дернулась в сторону, сердце застучало как бешеное, а вокруг вновь появилась рыжая дымка, которая медленно превращалась в огонь. Опять это происходит. Я зажмурилась, ощутила жар на веках, но контролировать себя не удается. Эллен сдавленно рыкнул, сжал рубашку на груди. Он изо всех сил пытается сдержать огонь, но внутренней силы недостаточно. Нам обоим тяжело. Или нет, мой дракон поднял на Линера вымученный взгляд, полной мольбы, вернись в свою обитель. Мне нужно успокоить вас обоих. Эллин с трудом кивнула и со скалом растворился в блестящую рыжеватую дымку, возвращаясь в мое тело. И только я, сжимая руки у груди, жмурясь, увидела его в обличии дракона, ощутила невероятный прилив силы и напряженно вздохнув, попыталась сдержаться. Объем энергии увеличился вдвое. Это чертовски тяжело. Я сейчас вернусь, сказал Линер и направился к двери. Я не в силах что-либо произнести, протянула к нему руку, моля не уходить, не оставлять меня. Мне страшно вновь спалить комнату Лина. Он обернулся. Не бойся, его улыбка, увы, почти мне не помогла. Тихо застонав, я упала на кровать, тяжело дыша. Минуты не прошло, Лин вернулся и подал мне стакан того самого белого напитка, зелья. Вот, выпей. Хотя бы полстакана. Я поднялась и хотела было замотать головой, но протянула дрожащую руку к стакану. Мне уже хочется поморщиться от одних воспоминаний вкуса этой мерзости. Лин всунул мне в ладонь стакан и, удерживая мою руку, поднял к лицу. Я отстранилась, не в силах на это даже смотреть. Блум, пей. Громко и серьезно произнес Линер, хмурясь. Я сглотнула и поднесла стакан к губам. Я должна быть сильной, я должна быть сильной. Я должна быть сильной, сильной. Это всего лишь отвратительное на вкус зелье. Просто выпей его. Я глубоко вздохнула и чуть не задохнулась от одного запаха. И зажав нос, влила в себя половину стакана. С глотком заложила уши, но сил отнять руку у меня не было. Почему я все еще помню вкус этого зелья? Почему нельзя забыть это? Сможешь выпить все? С осторожностью спросил Линер. У меня на глаза выступили слезы. Я поднесла к губам стакан и, зажмурившись, влила в себя остатки, и тут же всунула пустой стакан Линеру, с трудом проглатывая. «Нет, нет, я не отпущу нос, как же, какая же это дрянь, вроде как молоко, действительно молоко, на языке ощущается умеренная жирность, но, черт», Линер окинул взглядом комнату, он что-то искал, и, кажется, нашел. Я проследила за ним, заметила на широкой тумбе у дальней стены корзинку и увидела там какую-то еду, вроде похоже на яблоки и бананы. Линер отставил стакан и вытянул что-то из корзинки. И когда он вернулся, протянул мне кусочек хлеба, обычного черного хлеба. Значит, в той корзине лежит и хлеб, заешь. Я забрала кусочек, только не отпускай нос, пока не прожуешь. Я кивнула и последовала его совету. Вкуса хлеба я тоже не чувствовала, приходилось дышать через рот, что было не слишком этично и вообще неудобно. Уши сильно заложило. Хотелось вздохнуть полной грудью, и немного подождав, медленно отпустила нос, немного боялась вдохнуть, и потянув носом, почувствовала лишь привкус зелья, а в основном только приятный хлебный, и, Эллин и моя сила успокоились. Я расслабленно выдохнула и откинулась на кровать со счастливой улыбкой. Наконец мне спокойно и легко на душе. «Линер», — пробормотала я, — «спасибо». «Пожалуйста», — ответил он, и я приподнялась, оглядывая его. «А теперь мне нужно идти, я уже опаздываю». «Куда?» Я отклонилась и взглянула на часы. «Верно, сейчас начало шестого занятия. Значит, у тебя сегодня 6 уроков», с легкой грустью пробормотала я, наблюдая, как Линер приводит себя в порядок, причесываясь, оправляя рубашку. «Да, а еще педсовет сразу после последнего занятия». Лин одарил меня своей прекрасной улыбкой и направился к двери. «Вернусь через 2 часа, если не завалит работой», и ушел. Я слышала, как закрылась входная дверь, и расслабленно откинулась на подушке. Мне скучно будет вот так лежать 2 часа. Спать я больше не хочу, иначе ночью буду бодрствовать. Тогда надо чем-нибудь заняться, например, потренироваться. Мои силы успокоились, и я могу попробовать призвать свое пламя.